Глава 13. Кристина. Гоночный день регаты наступил так быстро, что мы и не заметили. Наутро мы отправились не в яхт-клуб, а сразу же к пирсу. Села в машину с Васнецовыми, потому что встречаться с Ярославом после этой ночи не хотела. Мне нужно было остыть, да и он не изъявлял желания. Карина, предоставленная сама себе, отправилась изучать княжество. Я ее не уговаривала идти с нами, понимая, что у нас с ней абсолютно разные интересы и цели. В принципе, мы не подходим друг другу как подруги. Более того, я ей не доверяла. Она так и не раскололась, откуда знает Ярослава, почему вышла на меня именно сейчас, через 3 года после последнего школьного звонка, каким образом она познакомилась с Катей, которая живет безвылазно в Чикаго. «Кристина, не будь мнительной», — тут же заявила внутренняя Крис. «Рассудительная девочка. Ты подписана с обеими девчонками во всех соцсетях. Через аккаунт Кристины Малининой они и познакомились. Тем более, что состоявшаяся модель Кэт, Катя, явно годилась в кумиры начинающей инстадиве Кэрин, Карине, которая брала пример со старшей, более успешной электронной подруги». В раздумьях о подругах скоротала дорогу. Не заметила, как пролетели 10 минут, мы подкатили к воротам, ведущим к пирсу. Дружной молчаливой толпой потопали к яхтам, занимать места согласно вчерашней жеребьевке. Моя морская девочка носила красивое имя Танго. Посмотрим, станцуемся ли мы с ней. Под ребрами забился испуг. Справлюсь ли я? Всегда нервничала перед любым новым делом. Вот и сейчас немного сдрейфила. Ну, как немного? Аж губы и пальцы затряслись. Мое внимание привлек шум ган на берегу. Окинула изумленным взглядом болельщиков. Они были явно на взводе. Манегаски в спортивной экипировке вопили с берега, подбадривая своих. «Монако вперед!» От милых жителей не осталось следа. Сегодня они заняли места представителей разъяренного фан-клуба для своих. Футбольные фанаты СКА, члены семьи, одетые в ярко-красные куртки, яростно скандировали: «Россия вперед!» При этом размахивали шарфами с символикой СКА. А члены семей английских футболистов кричали громче и яростнее всех фанатов вместе взятых: «Англия — победитель!» А дальше они скандировали футбольную кричалку на английском. Я не очень поняла все слова, но суть уловила. «Англичане сделают всех». «Размечтались», — крутилось в моей голове. То ли патриотизм заиграл в моей крови, то ли желание доставить удовольствие Ярославу, то ли грозный облик бойцов СКА, но я на полном серьезе поверила в победу. Мы поставили паруса и пошли в открытое море, туда, где лежал кусок нашей гоночной трассы. Над нами висело хмурое январское небо, а под нами лежало неспокойное темно-синее глубокое море. «Скоро дождь», — сознанием дела сообщил недовольный инструктор рулевой Сержу. От вчерашней мирной прогулки не осталось и лоскутка воспоминаний. То ли сердечко, то ли чуйка подсказали, что сегодня будет мясо. Дул сильный ветер. Мало того, что погода отвратительная, так таким же было настроение у всех троих членов СКА — Кирилла, Ярослава, Андре. В них будто демон одержимости победой вселился. Сейчас я думала об одном. Как бы было хорошо, если бы на нашей морской леди можно было выполнять все манипуляции с парусами с помощью техники — если бы кто-то из команды посещал яхтенную школу или яхтинг-клуб на водном стадионе. Ах, если бы. Бросив взгляд на напряженное, красивое, будто выпиленное из камня лицо профи-шкипера, умело управляющего нашей яхтой, немного успокоилась. Гонка стартовала. И тут началось. Парни как озверели. Они кидались выполнять каждое поручение инструктора с неистовым рвением. Мне становилось страшно. Ветер свистел в ушах, а лодку кренило под углом в 45 градусов. Пришлось зацепиться страховочным тросом. Но меня это не спасало. Глаза-то у меня открыты, я вижу весь этот ужас, царящий вокруг. Вашу Машу! Почему не предупредили про ветер, волны, про то, что в январе погода непредсказуема, как настроение девушки? Конечно же, я ныла про себя, не позволяя лицу выдать мое истинное отношение к происходящему. Лодки гонятся в притирку друг к другу, каждая норовит опрокинуть соперницу. Без церемоний белоснежные монстры на парусах пытаются вырвать друг у друга победу. «Мамочки, зачем я в это влезла?» Мысли несутся, как скоростной поезд, с которого нельзя соскочить. «Лучше бы с Кариной отправилась на спа-процедуры». «Убрать грот, скрутить стаксель!» — вопит шкипер в красной куртке, и парни молниеносно выполняют его команды, подчиняясь как тренеру усачу на футбольном поле. Ветер усиливается, яхта идет креном. Свист в ушах стоит такой, что не слышно других членов экипажа. «Скорость! Скорость!» — бешено вращая глазами, орет шкипер. «Он добился своего. Наша лодка вырывается в лидеры. Уходя далеко вперед, оставляет за собой голодную догоняющую стаю. Ветер, свист, шум воды, крики, скорость. Адреналин зашкаливает в крови. Мы входим в поворот». «Крис, помоги!» Андре кидает мне конец веревки. «Тяни!» На автомате соскакиваю с места, пытаюсь схватить веревку. Не дотягиваюсь. Отстегиваю страховку, чтобы достать конец таля. Очень скользко, вода под ногами. Пошатываюсь, скольжу. Заваливаюсь корпусом сначала вперед, затем назад. Теряю равновесие окончательно, лечу кубарем в воду. «Спасите!» Успеваю выкрикнуть на автомате, едва оказываюсь в ледяной воде. Пытаюсь выдернуть чеку жилета, надетый на меня предусмотрительно Сержу, еще на берегу. Мысленно благодарю рулевого. Но рано. Чека не срабатывает. Жилет не надувается. Мне капец. Мысль застревает пулей в разгоряченном мозгу. «Человек за бортом!» — орёт Андре. «Возвращаемся!» Парень бросает мне плавучий желтый модуль, а сам куда-то уходит. Наверное, побежал нажимать на кнопку GPS-оповещения, как нас учили на лекции. Радуюсь, вспоминая урок. «Значит, меня спасут? Обязательно спасут!» «Вода ледяная!» Начинаю ненавидеть море всеми фибрами души. В шоке бросаю удивленный взгляд на свою яхту, уплывающую стремительно вдаль у меня на глазах. Я в ужасе. Не понимаю, что происходит. Тяжёлая, вмиг намокшая одежда тянет ко дну. Пытаюсь скинуть с ног кроссы, чтобы стало легче. Не выходит. Так безумно хочу жить, что даже нет сил зареветь, оплакать себя. Барахтаюсь из последних сил, выглядывая другие яхты, отставшие от нашей. Пока верчу головой, соленая вода попадает в рот. Захлебываюсь. Хочу выплюнуть соль, разъедающую язык. И снова мой рот полон отвратительной воды. Наконец, вижу яхту. Вот она. Идет ко мне на полном ходу. Моя спасительница. Оглядываюсь на приближающуюся яхту. В этот миг, как назло, ухожу под воду целиком. Делаю последнюю попытку, и мне удается скинуть с ноги один кроссовок, затем второй. Становится легче. Может, кажется... Я уже ничего не понимаю, но жутко хочу жить. Всплываю. Вижу яркий желтый надутый модуль, выброшенный Андре. Вцепляюсь в модуль замерзшими пальцами, переворачиваюсь на спину. Держусь на плаву лицом вверх, смотрю на грозное плачущее небо. Дождь заливает мое лицо. Плачу вместе с небом. Краем глаза вижу белый парусник и желтую цыплячью шапку. Хрипло шепчу. «Ко мне!» Яхта будто слышит меня, реагирует, приводняет нос к ветру, притравливает стакаль, медленно останавливается возле моего измученного тела. Сквозь слезы вижу, как мужчина в темной куртке выбрасывает мне конец веревки, затем сознанием дела скидывает трап. У парня явно есть сноровка и опыт в яхтинге. До яхты с ярким названием «Надежда» всего пара метров. С горечью осознаю, что мне самой не доплыть. Я сломалась. Едва увидела спасителей, как моя сила воли стерлась в ноль. Помахала рукой, подзывая к себе. Тут же услышала шлепок. Грузное тело упало в воду. Через мгновение сильные руки схватили меня и потащили по воде к лодке. Осознанно взираю на мужчин, наконец-то узнаю их. Меня затаскивают в лодку Васнецов и голубоглазый рыжеватый полузащитник с веснушками, Макс. Рядом кудахчет Даша, причитая. «Как же так? Как?» Явно имеет в виду, как я умудрилась грохнуться в воду. Откуда мне знать? Наверное, оказалось не в том месте, не в то время. Слезы высохли, я прокашлялась и, вцепившись мертвой хваткой в рукав куртки голкипера, благодарно прошептала. «Спасибо, Сомов». Болотный взгляд из-под лобья выражал одновременно порицание и тревогу. «Не за что, для себя старался», — с мягкой нежностью проговорил Андрей. Не поняла, что он имел в виду, а размышлять сейчас не могла. К тому же отвлеклась на подслушивание разговоров рядом. «Мы должны выбыть из гонки?» — интересуется шкипер по рации. «Да», — отвечают ему по громкой связи. «Я норм», — пищу еле слышно, клацая зубами. «Не надо выбывать из гонки». Рулевой разворачивает яхту в направлении пирса. Сомов и Васнецов явно не рады такому повороту событий. Остаться вне игры из-за спасения чужой девушки? Вижу, что парни пребывают в полном ауте. Когда спасали, не думали головой, только сердцем. Искренне их жаль. Хочу исправить ситуацию, громко предлагаю. Продолжим гонку! Парни одобрительно кивают. Все трое. Рыжий Макс, красавчик Васнецов и мой ангел-хранитель Сом рвутся в бой. Их пыл охлаждает миниатюрная шатенка Васнецова в цыплячьей шапке. «Вы ошалели? Какая гонка? Немедленно к берегу!» — кричит громко, чтобы все ее услышали. Наша яхта поспешно выбывает из гонки, направляясь к пирсу. А яхта с Яром идет первая к финишу. На пирсе нас уже встречают служащие клуба, медики. Меня усаживают на берегу, осматривают, ощупывают, снимают куртку, надевают другую, сухую. Заметила, что куртку с себя сняла Клавдия, чья-то мама. «Я в порядке!» Улыбаюсь настолько широко, насколько позволяют замерзшие челюсти. «Срочно нужна горячая ванна с глинтвейном. Отвезем тебя в отель». Мама Клавдия диктует рецепт лечения. Едва мы узнаем от медиков, что с их точки зрения я здорова. Осталось лишь согреться, чтобы не получить воспаление легких. Мама Клавдия с Дашей Васнецовой отбивают меня, замерзшую организаторов гонки. Усаживают в спортивный кар темно-синего цвета, везут в отель. Через 10 минут уже входим в номер. Мама Клавдия помогает раздеться, горничная готовит теплую джакузи. Куча копошащихся вокруг людей внушают мне своими действиями, что я важна, любима, заслуживаю заботы. Становится тепло. Замечаю, что нахожусь не в своем маленьком уютном номере, а в огромном отдельном люксе с огромной кроватью. Во всей этой мокрой истории меня согревают небесно-голубые глаза заботливой женщины и заботливые руки Дарьи Васнецовой. Пью горячий глинтвейн, нежусь в теплой ванной, наполненной веселыми пузырьками, ласкающими кожу. Все слишком хорошо. Но даже это хорошо не может перекрыть того, что случилось в море. Мысль шальной пулей пробивает мой мозг, отравляя его. Не выдерживаю. Спрашиваю вслух у двух женщин, сидящих на уютном диване передо мной в огромной ванной комнате. Почему Ярослав не остановился? Не развернул яхту, не вернулся за мной. Из глаз готова вытечь слеза, но я ее сдерживаю. Дарья морщит красивый лоб, молчит. Отвечает Клавдия. «Деточка, наверное, есть причина. Может, не смог?» Дарья подыскивает нужный ответ. «Им по рации сообщили, что мы тебя подобрали. Вот они и пошли дальше. Не пускай в голову глупые мысли». Делаю вид, что поверила. Сама хлюпаю носом, но продолжаю фальшиво играть с пеной. Женщины переглядываются между собой, и мне хочется крикнуть «Не врите!». Но не имею права. Они милы со мной, не хочу портить момент. Замыкаюсь в своей голове. Я же не дура. Головой о воду не ударилась. Прекрасно видела тогда, когда яхта «Танго» уходила вперед, бросая меня одну. Других лодок рядом не было. Как Ярослав мог так поступить со мной? Чуть не прокусила нижнюю губу, сдерживая рыдание. После ванны меня укутывают в пушистое розовое полотенце, как конфетку, и отводят в постель. Тетя Клава целует в щеку. «Знаешь, мой Кирилл очень уважает твоего Ярослава, а я доверяю чутью сына. Так что ты, милая, не наводи напраслину. Будь с мальчиком помягче. Разберись для начала, почему так вышло». Наконец-то узнала, чья эта заботливая мама вчера не давала мне снимать видео на празднике, сегодня спасала меня из лап служащих клуба. Никогда бы не подумала, что они — родственники. Здоровенный, темноглазый, немного грубоватый Кирилл — Кэп. И миниатюрная милая женщина с глазами цвета ясного неба. «Ты спи. Вечером тебе ужин в номер принесут», — кинула Дарья на прощание. Взяла ее за руку, прошептала. «Даша, мне жаль, что я не дала ребятам победить. Я видела, как они жаждали этой победы». «Да уж», — ухмыльнулась шатенка с модной стрижкой. «Звание талисмана удачи ты не оправдала. Сом в ауте. Ненавидит быть вне игры». Мои плечи опустились. Теперь я для Сома олицетворение девочки неудачи. Любви ко мне это точно не прибавит. Женщины покинули меня, и мои глаза медленно закрылись. Я провалилась в глубокий мирный сон, где пахло морем и любовью. И синее море не пыталось меня сожрать, поглотить, напоить соленой водой. Лазурная вода ласково касалась моей щеки, ключиц, скул. Запах воды напоминал аромат парфюма любимого мужчины. Прикосновение воды приносили ощущение бесконечного счастья. И я поняла, что уже никогда не смогу жить без этих прикосновений. Никогда.